Svincova ova kupala. Centri bi svetnava urbana, ta rogajka dora je vibrana, tu da te vsretim posledni rasvet. Pada tam Svincova ova kupala, na ulicah urbana, pa pesno što nam je pridumana, tu da gde vsretim posledni rasvet. Davaj! Pada tam Svincova ova kupala, centri bi svetnava urbana, ta rogajka dora je vibrana, tu da gde vsretim posledni rasvet. A to tam Svincova kupala, na ulicach urbana, a pesno što nam je pridumana. Многие советуют в разы пора завязывать, мол, жизни важны массы и материальная база. А у тебя взятая в кредит битая не раз черная Мазда. Эти аэропорты, вокзалы, трассы. Но каждый знает, если баста на сцене, выкладка на 100% для тех, кто ценит. И если даже погаснет звук, горят децибелы, крокус, я лучше сорву связки, чем тормозну концерт. Плевать я на окраинах или в центре, в маленьком клубе или на серьезной сцене. Перед сотней... или перед 6000, исключительно в качестве, независимо от количества. У меня брички, блинчики с правильным рэпчиком. У меня в речи много непонятных словечек. Сведение, мастеринг, компрессия, стерео. Мама твердит, мол, твои сверстники давно семейные. Здесь неизлечимый трудоголик, фанатик. Если по дню не сделал хотя бы биток, вечеру ломает. Тот, кто меня знает, без сомнения скажет. Он, то есть я с этим, то есть рэпом никогда не завяжет. Одна там Свинцова купола, в центре бесцветного урбана, дорогой которой я выбрана, туда, где встретим последний рассвет. Одна там Свинцового купола, на улицах урбана, под песню, что нами придумана, туда, где встретим последний рассвет. Ричи будто фалбутером надутые губы, сутеры с гламурными перенапудренными дурами. Колумбия тебе придает крутости, глупости, коррекнуть пальцы, пупсик, встретимся на улице. Мне говорят, мол, надо завязывать, я убиваю глаза PlayStation на большой плазме, месяцами зависаю в студии на газе. Она мне названивает, мол, давай домой завязывай, ну. По жизни много соблазна, возможность стать обласканным властью, быть бесхребетной мразью, петь на праздниках прокисшей солянки и приземляться за звание, титулы и ранги. Мне говорят, мол, надо завязывать, нужно зарабатывать, копить, вкладывать, нужно быть терпимей, научиться сглаживать углы. Если вдруг стану таким, буду вынужден уйти. Фан этот завязывал с рэпом дважды, не вышло. Мама верит, что завяжет однажды. Крокус, мне сегодня 32-2. Для меня остается важным быть первым и реально первым неподдержанным. Мы тысячи памяти, кстав совместные песни, и вне зависимости от крепости жести, оставаться вместе, все, что у меня есть, ставить на карту, знаете, родные, я со всем этим завишу навряд ли. Пойдет нам Свинцового купола, в центре бесцветного урбана, дорогой которая выбрана, туда, где встретим последний рассвет. Поднял там Свинцового купола, на улицах урбана, под песню, что нами придумана. Поднял там Свинцового купола, в центре бесцветного урбана, туда, где встретим последний. Еще! Поднял там Свинцового купола, на улицах урбана, под песню, что нами придумана. Спасибо всем нашим людям! Одно там Свинцового купола, на улицах урбана, под песню, что нами придумана, туда, где встретим последний рассвет. Sunshine! Спасибо! Ну что, продолжаем. Москву!